Глава 16. На пару я все же успела. Скользнула на свободное место в первом ряду, разложила письменные принадлежности и практически сразу в аудиторию быстрым шагом зашел преподаватель. Он промчался к своей кафедре так быстро, что моего лица коснулся поток прохладного воздуха. Ледяной дракон во всей своей красоте и мощи, судя по ауре. «Доброе утро, адепты!» Мужчина положил руки на гладкую столешницу и переплел пальцы. «Мое имя – Отто Сепиан, и я буду преподавать вам теорию боевой магии. Скажу сразу, я не гонюсь за абсолютной посещаемостью, но у меня крайне хорошая память. Если ваше лицо на экзамене покажется мне незнакомым, шансы сдать мой предмет устремятся к нулю. Это понятно?» По аудитории прокатился тихий гул. «Куда уж понятнее. Сегодня у нас вводная лекция. Мужчина вышел из-за трибуны и подошел к большой практически во всю стену доске. И я расскажу вам немного об истории магии и различии боевых плетений. Кто-нибудь из вас знает, что существует два типа владения магической силой? Заклинательное и интуитивное. Но про интуитов мы сегодня говорить не будем, потому что в вашей группе их все равно нет». Голос у господина Сепиана был низким. А когда он окидывал внимательным цепким взглядом аудиторию, у каждого возникало ощущение, что мужчина смотрит прямо на него. Я старательно записывала лекцию, чтобы перечитать после занятий. У меня всегда были некоторые проблемы с восприятием информации на слух. Мама вечно ругалась, что со мной бесполезно разговаривать. Но с тем, что наследница рода Джай оказалась не идеальной, ничего сделать не могла. На самом деле, мои мысли были далеко от боевой магии. Каким образом Кай так сразу меня вычислил? Как определил, что рисунок на его коже появился именно из-за меня? Просто догадался? Вряд ли. И что мне теперь с этим делать? Может, стоило сказать своему бывшему, чтобы после занятий пошел со мной к ректору? Мы же собирались обсуждать проклятие, а Кая это коснулось точно так же, как и меня. Но что он сделает, если узнает, что это? Как отреагирует? Отвернется от меня? Возненавидит? Или постарается помочь? Вот последний вариант вряд ли. Судя по тому, как Кайдеон Райдер отреагировал на мое появление в Академии, он был зол и обижен на меня. И это не были чувства, которые испытывал бы жених по собственной инициативе, бросивший невесту. Это я должна была негодовать и беситься, ненавидеть и обвинять. Но никак не мой бывший. Только я пока даже не знала, как начать разговор о нашем прошлом, чтобы Кай меня выслушал. Пока я витала в собственных мыслях, господин Сепиан закончил сводной частью. «На первый раз я не задам вам домашнее задание», — сказал он. «Но после следующего занятия пощады уже не будет. Гонять вас буду по всей теории, потому что только так смогу быть уверен, что никто из вас не пострадает на практике. Свободны». Время пролетело незаметно. Следующей в расписании стояла физическая подготовка, и я отправилась в общежитие за формой. Можно было телепортироваться, но времени между занятиями было достаточно для того, чтобы прогуляться и спокойно переодеться. И я даже не удивилась, когда на моем пути оказался Кай. Он был одет в спортивную форму, и от него неуловимо пахло дымом и опавшей листвой, как будто преподаватель нещадно валял своих адептов по всему полигону. Возможно, так и было. Из длинной косы обсидианового дракона выбились несколько прядей, и я едва сдержала порыв заправить их ему за ухо. «Как ты узнал, что это я?» — спросила прежде, чем он успел хоть что-то сказать. «А кто еще?» — сверкнул на меня глазами Кай. «Не знаю». И я пожала плечами. «Половина Академии?» «Кто-то из фан-клуба Кайдончика?» «Что?» «Наверное, мне стоило его бояться. Обсидиановый дракон был старше меня. Опытнее, искуснее в боевой магии. Да и просто физически сильнее. Но не получалось. Я смотрела на него, утопая в яркой синеве глаз, и, кажется, даже моргать была не в состоянии. «Сегодня после занятий я иду к ректору», — сказала я. «Надеюсь, он поможет мне разобраться, что это и как от него избавиться. Раз это коснулось тебя, то, наверное...» «Пресвятая Лура, И я что, начала мямлить, не находя слов? К ректору приходи после третьей пары. Наконец сформулировала я. Господин Раймонд тоже будет, он расследует это дело. Расследует? Опасно тихо переспросил Кай и шагнул ко мне. Во что ты нас втянула? Я бы и сама хотела разобраться, ответила я. Так ты придешь? Несколько мгновений он просто испепелял меня взглядом. Так интенсивно, что вопрос о том, ради чего, собственно, меня остановили на полпути к общежитию, так и не сорвался с моих губ. «Приду», — наконец кивнул обсидиановый дракон. «Я очень надеюсь избавиться от этого украшения». Только после этого я заметила, что, несмотря на теплую погоду, Кай был одет в спортивную тунику с длинными рукавами. Вероятно, прятал след проклятия от своих одногруппников и друзей. Наверное, его разочарование будет просто огромным, когда он узнает, что это древнее проклятие, и оно не снимается. Но у меня не хватило смелости признаться в этом тогда, когда Кай может просто убить меня, разозлившись. И суд его, скорее всего, за это потом оправдает. Пусть уж лучше рядом будет лорд-ректор. Мне пора. Это выглядело как трусливое бегство. Недостойная боевого мага, но не дождавшись ответа, я перенеслась телепортом в общежитие. Ковыряясь ключом в замке, каждую секунду вздрагивала, потому что мне казалось, что обсидиановый дракон мог последовать за мной. Но у него, похоже, нашлись более важные дела, и я не только смогла спокойно переодеться, но и без приключений добралась до учебного полигона. И вот там меня ждал очередной неприятный сюрприз.